Защита твари. Почему в Евангелии совсем не говорится о животных? Птицы небесные. Да ведь как птицы небесные? Опять о человеке. А валы, которые дыханием согревали младенца? Этого в Евангелии не сказано. Это уж мы. Ну, осел, наконец, на котором. И осел только способ передвижения. Нет-нет, в Евангелии звери явно обойдены. Несправедливо обойдены. Чем человек выше, лучше, чище? Думаю, что никто из читающих эти строки такого упрека Евангелию еще не слыхал, разве что от ребенка. Неутешно и непереубедимо. 12 холстов сгорели, а один канул. Уже за границей Гончарова пишет для своей приятельницы икону Спасителя, большую, створчатую, вокруг евангелисты в виде зверей. Работает много месяцев, дарит. Приятельница умирает. Икона остается мужу. Муж разоряется и продает. Потом встретились, неловко спросить, кому, может быть, скорее всего, в Америку, где-нибудь да есть. И вы ничего не сделали, чтобы... Нет, когда вещь пропадает, я никогда не ищу. Как-нибудь да объявится. Да не все ли равно, если в Америку? Я в Америке никогда не буду. Боитесь воды? И Америки. Вещей я много своих провожала. Заколачиваю ящик и знаю навек. Как в гроб на тот свет, да и есть тот свет. Ну, еще одного проводила. Страх воды, страсть к морю. Но в Америку не через море, а через океан, всю воду, всю бездну, все понятие воды. И мнится мне не только воды, а символа Америки, парохода боится, Титаника с его коварством комфорта и устойчивости в устроенности. Водного Вавилона, Левиафана боится, который и есть пароход. Уже по написанию узнаю, что пароход Левиафан есть, имел честь отвозить Линдберга. Остается поздравить крестного. Старый страх, апокалипсический страх, крестьянский страх, чтоб я да на эдакой махине лучше доска, проще две руки, скромнее, вернее. Смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимый, скользит отважно среди зыбей. Но ты взыграл неодолимый, и стая тонет кораблей. Океана в России не было, было море. Мечта о нем. Любовь к морю, живому, земному, средиземному. И любовь к океану разная. Любовь к морю Гончарова и русского народа есть продолженная любовь к земле, к землям за, к морю за морью. Любовь к морю у русского народа есть любовь к новым землям. А здесь и этого утешения нет. Нью-Йорк, куда зовет ее слава, еще меньше земля, чем океан. Ненависть крестьянского континента России к месту пусту, океану. Ненависть крестьянина к безделью. Океан не цветет и не работает. А если и цветет, коралл, например, то мертвое цветение, вроде иния. Ей бы в Америку, как другие всегда лучше знают. Здесь уместно сказать о Гончаровой и ее имени. Гончарова со своим именем почти что незнакома. Живут врозь. Вернее, Гончарова работает, имя гуляет. Имя в заколоченных ящиках ездит за море, за то, за которым... Никогда не будет. Имя гремит на выставках и красуется на столбцах газет. Гончарова сидит, вернее, стоит дома и работает. Мне до тебя дела нет, ты само по себе, и я сама по себе. Как иные за именем гонятся, подгоняют его и, в конце концов, загоняют его, вернее, себя, насмерть, так Гончарова от себя имя гонит. Не стой рядом, не толкай под локоть, не мешай. Есть холст. Тебя нету. Если Гончарова когда-нибудь в Америку поедет, то не за именем вслед, а собственным вещам навстречу и через, и не воду даже, а собственный страх. Перешагнет через собственный страх. И, не сомневаюсь, даст нам новую Америку. Через Нью-Йорк, как через океан, нужно перескочить.